Глава пятая. Приехав в сыскное, Тараканов вызвал к себе Жемчужникова. «Петр Александрович, что у нас по краже у Розенцвайга?» «Изъяли почти все похищенное. Похитители во всем сознались. Я заканчиваю акт дознания. Через час будет готов. Можно передавать дело по подследственности. Да, Розенцвайг принес четвертную». «Ну что ж, берите». «Мне не надо». «Ну так отдайте Маслову, и пусть он с Семипудовым поделится, что он попусту кулаки отбивал. Ну, а вам, коли денег не надо, я объявляю от своего имени благодарность и обязательно упомяну о вас в еженедельном рапорте на имя начальника губернии». Жемчужников просиял. «Спасибо большое, Осип Григорьевич!» «Как только акт составите, приходите. У меня для вас будет особое, весьма секретное поручение». Жемчужников буквально светился. «Через 15 минут будет готов». «Нет, сильно спешить не стоит, не надо. А то ошибок наделаете или кляксу поставите. Не торопитесь. Задание от вас никуда не убежит. А его только вам одному поручить и могу». Помощник справился за полчаса. Он принес аккуратную папочку с материалами дознания и положил ее на краешек стола начальника. «Вот-с». «Ну что ж, отлично, отлично. Я потом почитаю, а теперь садитесь и слушайте. Вы уже знаете про убийство Теменевых?» «Ну так, только в общих чертах». «Сегодняшней ночью неизвестный злоумышленник лишил их жизни в собственном доме. Для открытия преступника нам необходимо определить круг знакомств покойной Веры Аркадьевны и ее сестры Антонины Аркадьевны». «Ну, они же весь город у себя принимали». «Я скажу конкретнее. Необходимо определить круг интимных знакомств этих барышень. Установить их тайных воздыхателей. Вы меня поняли?» Жемчужников хлопал глазами. «Так ведь Вера Аркадьевна замужем была». «Петр Александрович, ну что вы, право, как ребенок». Со стороны, наверное, это выглядело комично. 22-летний начальник учит жизни 20-летнего помощника. «Ну, когда и кого это останавливало? В общем, так. Сейчас об этом ужасном происшествии весь город начнет судачить. Вас во многих домах принимают. Так что потолкайтесь по салонам, по журфиксам, сплетни послушайте. Надо узнать не только тех, кто ходил в любовниках у сестер, но и тех, о ком, как это говорится, они сохли, о ком мечтали, если даже этот предмет мечтаний им не отвечал взаимностью. Вы меня понимаете?» Жемчужников задумался. «А не будет ли это неблагородно?» «Ну, сыск сам по себе дело неблагородное, это во-первых. А во-вторых, разве может быть неблагородным занятием поиск убийцы? Кроме того, все, что вы узнаете, мы в газетах печатать не будем. Тайны сестер Неверовых мы попытаемся сохранить, и если это, конечно, будет возможно. Начинайте сегодня же и докладывайте мне о результатах каждый день, ну, скажем, в 3 часа дня. Я в это время всегда буду обедать, поэтому вы меня сможете всегда застать или на квартире, или в этом кабинете». Но правильно питаться не получилось. Едва Тараканов уселся за обеденный стол и поднес ко рту ложку со щами, в дверь позвонили. Он чертыхнулся, крикнул кухарке, чтоб не отвлекалась от готовки второго блюда, и пошел сам открывать. На пороге стоял Маслов. «Я прошу прощения, Недовесов телефонировал. Срочно просит вас прибыть к нему, со всеми чинами веренного вам отделения». «Позвольте, какая его муха укусила-то?» «Ну, не знаю, но их высокоблагородие очень просили поторопиться». «А кто у нас налицо?» «Ну, Жемчужникова с утра не было. Моисеев по грабежу на Веневской работает, с Целарионовым, а остальные все здесь». «Так, пусть Семипудов остается дежурить. А вы с Петрухиным со мной». Окружной суд располагался в двухэтажном здании на Киевской, рядом с городским полицейским управлением. От сыскной до суда можно было добраться на конке, поэтому извозчика брать не стали, справедливо рассудив, что лишние 10 минут следователь подождет. Камера следователя находилась в западном крыле здания, в полуподвальном этаже. Велев Петрухину ждать в коридоре, Тараканов с Масловым прошли в кабинет. Недовесов поднялся из-за стола и поздоровался с полицейскими за руку. Сидевший за своим столом Слепнев что-то быстро писал и сыскным только кивнул. «Как розыск по убийству продвигается, Осип Григорьевич?» Лукаво улыбаясь, спросил Недовесов. «Ищем, Иван Ильич, ищем». «Ну, то, что ищете, это хорошо. Мы вот с Михаилом Алексеевичем тоже ищем, и кажется, мне так кажется, кое-что нашли». Тараканов недоверчиво посмотрел на следователя. «Да-с, вы садитесь, садитесь. Михаил Алексеевич, Михаил Алексеевич, да бросьте же вы писать, успеете, подите сюда. Будьте так добры, расскажите господам полицейским о ваших успехах». Слепнев довольно улыбнулся. «Видите ли, господа, я был вхож к Теменевым, скажу более, я был другом их дома. С Неверовыми же я вовсе знаком еще до замужества Веры Аркадьевны и неоднократно бывал у них в деревне. И вот вчера, после того, как Иван Ильич рассказал мне о своей версии происшедшего, я стал прикидывать, в кого же могла влюбиться Антонина Аркадьевна. А надо вам сказать, что сия барышня всю свою жизнь, вплоть до нынешней зимы, почти безотлучно провела в деревне, но выезжала разве что в уезд с мамам за покупками, поэтому круг ее общения с противоположным полом был весьма и весьма ограничен. Конечно, их экономию посещали молодые люди, друзья Павла Аркадьевича, ну, я, например, ну, или еще несколько человек. Но в кандидаты на должность предмета страсти Антонины Аркадьевны мы никак не годились, так как визиты наши были нечасты, скоротечны, и у барышни просто не хватило бы времени, чтобы в кого-нибудь из нас влюбиться. Бывает, конечно, любовь с первого взгляда, но... В общем, как бы это сказать поточнее? В общем, единственным кандидатом на роль предмета Антонины Аркадьевны я избрал господина Алинского, ее домашнего учителя. Это юноша из бедной семьи, только в этом году окончил курс в университете. Он рано остался без отца, и его мать, на руках которой еще малолетняя сестра Алинского, сильно-сильно нуждалась. Они с дочерью были вынуждены заняться работой, стали шить, а Алинский... Все вакации колесил по городу, вдалбливая в деревянные головенки детишек нашего купечества гимназический курс. В университете Алинский сошелся с Павлом Неверовым. Неверовы, люди со средствами и добрые, стали помогать Алинским, доставляя им работу, которую, кстати, щедро оплачивали. Кроме того, они приглашали всю семью каждое лето гостить к себе в имение. Так что 4 месяца в году, а иногда больше, Алинские жили на всем готовом. Дабы не задевать самолюбие Всеволода Андреевича, а так зовут Алинского, Неверов отец предложил ему давать уроки своей младшей дочери. Вот и получилось, что все свободное время Антонина Аркадьевна стала проводить со Всеволодом Андреевичем. Ну и как им было не полюбить друг друга? Ну, вскоре их взаимная симпатия стала видна невооруженным глазом. Мы с приятелями еще спорили, что серая мышка Тоня выскочит замуж вперед своей старшей сестры-красавицы, но этого не происходило. Всеволод Андреевич почему-то тянул и до сих пор тянет с предложением. Ну, я полагаю, что очевидно стесняется своей бедности. Кстати, он до сих пор не нашел места. Так вот, и вот вчера, выслушав Ивана Ильича И, наверное, зная личность предмета сердца Антонины Аркадьевны, я, право, усомнился в правильности его версии. Уж вы меня извините, Иван Ильич, за это. Я не стал рассказывать о своих догадках начальству и решил сначала все перепроверить самостоятельно, за что сегодня получил вполне справедливый нагоняй. Да чего уж там, чего уж там. Махнул рукой следователь. Победителей, как говорится, не судят. Благодарю. Так вот-с, первым делом я справился в адресном столе, где живут Алинские. Оказалось, что на прямой улице, это у Киевской заставы. А от дома Теменевых до жилья Алинского путь не близкий. Если Алинский убийца, то, совершив свое злодеяние, он должен был вернуться домой не иначе, как в экипаже, в противном случае. Ему пришлось бы домой идти до рассвета. А где ночью найти экипаж на миллионный? Ну, только у Хивы. Господи, как же я просто волосился. Тараканов с досады стукнул кулаком по столу. Все верно. Убийство, исходя из заключения доктора, произошло не раньше, чем за 4 часа до обнаружения трупа. Теменевых прислуга видела живыми около 1 часа ночи. Заметьте это. Получается промежуток с 1 часа до 3-4 утра. Ведь верно? Верно. А в эту пору конка уже не ходит. Да и извозчики по городу не рыскают. Они спят по трактирам да по постоялым дворам. Но вот в Хиве, их найти можно в любое время суток. Остальное просто. Я пошел к Павлу Аркадьевичу, раздобыл у него групповой студенческий снимок, на котором запечатлены сам Павел Аркадьевич и Алинский, и с ним пошел в Хиву. Я пришел туда уже ближе к полуночи, показал карточку всем Ванькам. И один из них уверенно опознал среди изображенных Всеволода Андреевича. Вчера ночью он вез его напрямую. Барин всю дорогу нервничал, просил гнать как можно скорее, разговаривал сам с собою. Извозчик уже нами формально допрошен и заявил, что готов повторить свои показания под присягою. Михаил Алексеевич, а идите-ка ко мне в сыскную. Должность надзирателя у меня вакантна. Впрочем, вам и моя должность подойдет, а я... Эх, ведь это ж надо. На поверхности все было. Да, преподал нам Михаил Алексеевич урок, и я, старый дурак, не догадался. Следователь вздохнул. Но все же он мой ученик. В общем, Михаил Алексеевич сейчас допишет постановление о производстве обыска. Получайте его и дуйте со своими орлами напрямую. Посмотрите там все хорошенько, очень прошу. Даже ежели ничего не найдете, Алинского все равно. Будьте добры, доставьте ко мне. Иван Ильич... «А можно мне с сыскными, а?» Умоляюще спросил Слепнев. «Да, конечно! Конечно!» Алинские жили в одной из отдаленных пустынных улиц на самом краю города. Дома в ней были деревянные, одноэтажные, большей частью очень ветхие, отделявшиеся один от другого длинными заборами. На улицу выходила дверь только одного дома, мелочной лавочки. Эта дверь была щедро украшена яркими рекламными объявлениями, преимущественно табачных фабрик. Двери же в остальные дома находились в глубине дворов, и на улицу из этих домов можно было попасть только через ворота. Появление извозчика на этой улице считалось событием довольно редким, а собственный экипаж... случайно туда забравшийся, производил всеобщую сенсацию. Весной и осенью, когда вообще все улицы российских городов, не только скромные, но и отдаленные, а также большие и людные, покрываются обильной, непролазной грязью, кварталы прямой превращались в неприступные крепости, окруженные непреодолимыми преградами в виде болот, грязи и бесконечных луж, целых морей в миниатюре. Пробраться благополучно в дом или выбраться из него представлялось трудной, часто невозможной задачей. Нечего и говорить, что улица была девственна относительно мостовой. Семья Алинских располагалась на дворе одного из домов в старом деревянном флигеле, состоявшем из трех маленьких комнат и кухни. Вся семья пила чай в гостиной. Прислугу Алинские не держали, поэтому дверь правоохранителям открыла дочка хозяйки Елизавета. Тараканов и Маслов вошли в гостиную. «Добрый день, господа», — поздоровалась Надежда Ивановна. «Чем обязана?» Тараканов откашлялся и оглянулся на дверь. «Да где он там застрял?» — выругал он про себя Слепнева. «Вынуждены произвести обыск». «Что? Что случилось?» В гостиную наконец-то зашел Слепнев. Он поздоровался с матерью Алинского, вынул из новенького прекрасной кожи портфеля постановление об обыске и протянул его вдове. «Вынуждены обыскать ваш дом, Надежда Ивановна». «Но почему? В чем я провинилась?» «Вы прочтите, прочтите, в постановлении все указано». Вдова нацепила на нос очки в металлической оправе и начала читать безмолвно, шевеля губами. «Господи, да это же бред какой-то! При чем тут убийство Теменевых?» Сидевший за столом и все время молчавший Алинский смертельно побледнел. «Не могу знать, не могу знать. Приказ начальства произвести обыск. Желаете кого-нибудь пригласить понятыми или нам самим искать?» Надежда Ивановна опустилась в кресло. С ней сделалось дурно. Елизавета поспешила налить из стоявшего на столе графина воды и подала стакан матери. Ее руки тоже тряслись. «Господа, что вы собираетесь искать?» Наконец-то подал голос Алинский. «Тут указано. Предметы, добытые преступным путем или имеющие на себе следы преступления. Окровавленную одежду, например, деньги и тому подобное». Алинский буквально затрясся. «Да с чего ж вы взяли, что все это можно найти в нашем доме-то?» «Ну, Всеволод Андреевич, не горячитесь, не горячитесь. Я же сказал, мы мало чего знаем. Господин судебный следователь мне приказал, а я с чинами полиции исполняю. У вас будет возможность с ним объясниться. А пока извольте соблюдать предусмотренные законом формальности. Добровольно выдать ничего не желаете?» «У нас ничего нет из того, что вы ищете, так что нет». «Значит, не желаете. Ну что ж, тогда вынужден приступить к обыску. Осип Григорьевич, будьте так добры, распорядитесь насчет понятых». Искали недолго. В стоявшей в синях корзине с грязным бельем, приготовленном для прачки, городовой Петрухин нашел манишку с бурыми пятнами, похожими на кровь. «Ваша?» — спросил Слепнев, предъявив находку Алинскому. — «Нет, не моя». — «А откуда же она у вас взялась?» — «Я понятия не имею. У меня другие манишки. Не так давно я купил две, одну действительно вчера бросил в грязное белье, а вторая должна быть на месте. Мама!» «Да — «Да-да». Надежда Ивановна подошла к стоявшему в спальне сына комоду и выдвинула второй сверху ящик. Вот, и она достала манишку. Тараканов кивнул Петрухину. Тот прошел в сени, принес корзину в гостиную и вывалил ее содержимое на пол. Среди сорочек и другого нижнего белья нашлась и вторая манишка. «Ну что ж, разберемся, обязательно разберемся», — сказал Слепнев. «Всеволод Андреевич, голубчик, вам надо обнаодеться и проехать с нами». Вразумительного ответа о том, откуда у него окровавленная манишка, Алинский дать так и не смог. Извозчик его и вживую уверенно опознал. Когда следователь спросил Всеволода Андреевича о том, что он делал глубокой ночью на Миллионной, Алинский заявил, что более ни на какие вопросы отвечать он не будет. Покачав головой, Иван Ильич выписал постановление об избрании в отношении потомственного дворянина Тульской губернии Всеволода Андреевича Алинского, 25 лет, меры пресечения способов уклонения от следствия и суда в виде взятия под стражу. Алинского отправили в тюремный замок. Иван Ильич поздравил себя, Слепнева и чинов сыскной полиции с успешным открытием дела. Для Михаила Алексеевича он обязался испрашивать награду, а Слепнев зарделся.